Глава 60. Встреча. Подойдя к железной двери, Ирина ударила по ней ногой. Потом еще и еще раз. «Мы уже стучали», — сказал Кирилл. «Он или не хочет открывать, или...» — нетерпеливо спросила Ирина. «Или не может». «Принеси монтировку, где-то там у ворот должна валяться», — как своей прислуге приказала Ирина Вере, но девушка не посчитала, что ее достоинство будет унижено, и побежала к воротам. «Красивая у тебя жена», — похвалила Ирина, глядя вслед Вере. «Мне все время кажется, что я где-то ее видела. Она у тебя не актриса?» «Актриса», — подтвердил Кирилл. «Правда, плохая». С монтировкой довольно ловко управился Белкин. Он отжал косяк от двери, а Кирилл дернул ручку на себя. Дверь распахнулась. Вера первой зашла в коридор и кинулась вверх по лестнице. «Она у тебя еще и храбрая», — заметила Ирина. Шаги Веры затихли вверху. «Ну, что там?» — крикнул Кирилл. Он хотел напомнить Вере, что внизу слишком много свидетелей, и ей не стоит выдавать своих родственных отношений с братом. «Почему она молчит?» — недовольно спросила Ирина. «Идите и посмотрите, в чем там дело. Есть тут мужчины или нет?» Закуривая на ходу, по лестнице пошел Белкин. «Не представляю, как Ирина хочет выбить из курги признание», — подумал Кирилл, поднимаясь следом за Белкиным. «Даже если это он убил Земцова, то разве признается в этом?» «Блин, горелый!» — сдавленным голосом воскликнул Белкин. Он так резко остановился, что Кирилл таранил головой его спину. «Сколько можно? Это уже четвертый!» Оттолкнув Белкина, Кирилл кинулся на площадку, освещенную тусклой лампой. Беззвучно покачиваясь, Вера стояла на коленях, прижимая к груди мертвеца.